серый блокнот, карандашом. Октябрь, ноябрь, декабрь. Какие-то сны о большевиках, что их свалили. Кто? Новые странные люди. Когда? 47 февраля. Приготовление к могиле. Глубина холода, глубина тьмы, глубина тишины. Все на ниточке, на ниточке. Целый день капуста, а Невада стала, а еще едва ноябрь нового стиля, а мороз 10 градусов. Дяденька, я боюсь, пищит мальчишка в тургеневском сне, конец света. И вдруг, гляньте, земля провалилась. У нас улица провалилась. Окна закрыты, затыканы, чем можно. Да и нету там за окнами ничего. Тьма, тишина, холод, пустота. У ЛК после всего кошмара дифтеритного, нарывного, стрептококкового, плеврит. На Т страшно смотреть. Не было в истории. Все аналогии пустое. Громадный город-самоубийца. И это на глазах Европы, которая пальцем не шевелит. Не то об идиотев, не то о сатанев от кровей. Одно полено стоит 40 рублей, но достать нельзя ни одного, под угрозой расстрела. Летом дни катились один за другим, кругло щелкая, словно черепа. Катились, катились, вдруг съежились, сморщились, черные, точно мороженые яблочки, и еще скорее защелкали, катясь. Неужели мне кажется, что уже нет спасения? Прислали нам в виде милостыни немного дров. Надо было самим перетаскать их в квартиру. 40 раз по лестнице. 13 ноября, 31 октября. ЛК сегодня свезли в больницу. Хотя она сама врач, едва устроили ее. Да все равно там нельзя. В 3 градусах тепла с плевритом скорее умрешь, чем в 6 градусов. Сегодня же декрет о призыве в Красную армию всех оставшихся студентов, уже без малейшего исключения. Негодных в лагеря. В Петербурге оставляют лежачих. Этот призыв — карательная мера. Студентов считают скрытой оппозицией. Так, чтобы пресечь. Экие злые трусы! Студенты действительно все сплошь против большевиков. Но студенты вполне бессильны. Во-первых, их 1,5 человека, и никакого университета в сущности давно нет. Во-вторых, эти 1,5 человека, несмотря на службу в советских учреждениях, качаются от голода и совершенно ни на что не способны. Не говорю о приспособившихся и спекулянтах. Эти, конечно, и от призыва открутятся, но это исключение. И не их же трусит наша власть. Те вся тихая, точно святая. Лишь мы, лишь здесь, можем видеть, понимать, навеки в сердце хранить эту печать святости на некоторых лицах. Опять то, чего не бывало, то, чего никто не увидит, не узнает, и что в высочайшей степени есть истинное битие посреди пляски призраков в тени нашей фантасмагории. В эти долгие-долгие часы тьмы все кажется, что ослеп. Ходишь с вытянутыми вперед руками, ощупывая ледяные стены коридора. Ваше время и власть тьмы. Я поняла, что холод хуже голода, а тьма хуже и того, и другого вместе. Но и голод, и холод, и тьма — вздор, пустяки. Ничто перед одним еще худшим, непереносимым, кажется в самом деле невыносимым. Но нельзя, не могу, потом, после. Трудно постигаемая честность у ИИ. А тут еще его вера в оптимизм. Держал пари с Гржебиным, что к 1 ноября старого стиля Петербург будет освобожден. Еще в сентябре держал на 10 тысяч. и сегодня отнес Гржебину эти 10 тысяч, где ты их наскреб, пальто ватное и галстуки продал, кажется. Это изумительно. Может быть, кто-нибудь изумится еще больше, узнав, что Гржебин такие 10 тысяч взял. Напрасно. Гржебин взял, Гржебин и не то берет. Дома у ИИ полный развал. Они с женой вдвоем без прислуги, в громадной ледяной квартире с жестяной лампочкой, и стекло неподходящее падает. Кашляющая, слабая жена ИИ моет посуду во тьме в гигантской нетопленной кухне. Но она физически не может ничего сделать, как и я. Сам ИИ целый день таскает на плечах в 5-й этаж дрова свои. Запас еще с лета остался, надо все в комнаты перетаскать, ведь каждое полено как золото. Барышни рские над нами во тьме занимаются тем, что распиливают на дрова свои шкафы и столы. Чем же и заниматься вечерами? Горький очень доволен всем. Ждет мира со смирившейся антантой. Ну что ж, возможно, Европа склоняется. В школах температура на нуле. Начальницу школы Ша и ее мужа опять арестовали. Собственные ее дети ревут от страха, школьные дети ревут от холода. У ВФ, центральное отопление, 1 градус морозу. Она уже не моется, не причесывается, не раздевается. На всех фронтах победы ждут мира. Только один фронт — холод. Зима наступила на целый месяц раньше обычного. Я в полусне. Работа советских учреждений тормозится тем, что везде замерзли чернила. Англия. Опять Принцевы острова. Что это? Несчастный народ, бедные мои дикари. Пользуясь тем, что тускло загорелось на несколько минут электричество, что-то пишу. Продолжаются непрерывные морозы. Мило сказал Ллойд Джордж о России. Пусть они там поразмышляют в течение зимы. Очень недурно сказал. Кажется, этот субъект самый бесстыдный из бесстыднейших. Но логика истории беспощадна, и отомстит ему рано или поздно. Не мы так она. Надо помнить, что у комиссаров есть все, и дрова, и свет, и еда. И всего много, так как их самих мало. Горький говорил по телефону со своим Ильичом, как он зовет Ленина. Тот ему первое с хохотком. Ну что, вас еще там в Петрограде не взяли? Между нами и другими людьми теперь навеки стена и молчание. Рассказать ничего никому нельзя. Да если бы можно, не хочется. Молчание. И странный взгляд на них сбоку. Ничего не знают. Отъединенность навсегда.